не накормить. Небом, небом, небом нас не заманить. Выйдет, выйдет, а что? Грязное, мерзкое, подлое существо. Прячешь свои глаза зрячим, зрячим, зрячим быть просто нельзя. Выйдет, выйдет, а что? Грязное, мерзкое, подлое. Там-тарарам, шум, шум, шум и гам. Там-там-там-там-тарарам, шум, шум, шум и гам. Твоим образом дать бы волю слезам. Выйдет, выйдет, а что? Грязное, мерзкое, подлое существо.